Глава 25. Встречали нас, не считая подсобных рабочих, шустро взявшихся разгружать карету, две дамы. Впереди стояла жутко утянутая во всех местах высокая, худая, жестко прямая и плоская, как небезызвестная рыбина, мадам в темно-синем, это я уже в доме подробно разглядела, платье из мягкой тонкой, совершенно точно дорогой ткани с узкими, почти элегантными полосками кружева по воротнику и манжетам. На поясе большая связка ключей. Она была явно недовольна нашим поздним приездом, к тому же завершая одиозный образ, на лице ее нарисовалось брезгливо раздраженное недоумение, когда вслед за мной из кареты появилась Мари. Девушка изящно присела в реверансе, опустив глаза. «О как! А я-то и забыла!» Запоздала изобразила я нечто похожее, но начинается. Не хватало прямо сходу засыпаться на какой-нибудь мелочи. За спиной мадам стояла и молча улыбалась, правда, не мне, а моей спутнице, вторая, самая обычная на вид женщина среднего возраста. Никаких ярких эмоций ее внешний вид пока не вызывал. Немного полноватая, аккуратная, но не стерильная, с темными, беспорядочно вьющимися волосами, убранными под чепец. Руки явно годами натруженные, взгляд спокойный, из выдающегося только очаровательные ямочки на щеках. Одно слово — тетушка. «Добрый вечер», — таким же бесцветным, как и её круглые блеклые глаза, сообщила первая, которая вобла. «Меня зовут Мирей Манжо. Я экономка его светлости, герцога де Шамбор». «Таис Дюбеле». Вечер даже с большой натяжкой перестал тянуть на добрый, но я все-таки согласно кивнула и представилась. «Следуйте за мной, мадемуазель Дюбеле». Проводив взглядом перемещение заветного герцогского бочонка, надменная мадам фыркнула и направилась в сторону центрального входа, сдержанно шурша туфлями и многочисленными юбками по гравию дорожки. Я потопала за ней. «Тетя Надин!» — чирикнула моя синичка уже за нашими спинами и побежала в теплые объятия родственницы. «Мари, детка, что случилось? Почему вы так задержались?» — донеслось уже издалека. Те же самые вопросы, опуская детка, задала мне мадам Мирей, как только мы вошли в просторный холл, и она представила мне Даниэля Буфара, дворецкого почтенного имения. Я коротко пересказала историю наших приключений, не вдаваясь в ненужные детали, попутно потихоньку разглядывая нового персонажа. Предстояло не только всех запомнить, но и по возможности быстро разобраться во внутренней дворцовой иерархии, причем не столько формальной, сколько межличностной. Даниэль Буфар, немолодой уже мужчина с седыми волосами, зачесанными на боковой пробор, слегка прищуренные глаза на открытом спокойном лице без хитрецы, просто, видимо, в связи со слабеющим зрением. Высокий лоб почти без морщин. Мсье явно умеет держать эмоции при себе. Заметна выправка, но плечи немного опущены вниз, тоже следствие возраста, отчего добротный костюм смотрится несколько мешковато. Пока я договаривала, лицо воблы перестало выражать что бы то ни было, как будто я сделала нечто неприличное, оскорбляющее слух мадам. «Сейчас подойдет старшая горничная, мадам Надин Аллен. Вы видели ее во дворе. И проводит вас в вашу комнату», — холодно сообщили мне и, сдержанно кивнув, оставили в одиночестве дожидаться провожатую. «Как добрались?» Тактично раздалось рядом. Дворецкий оказался более любезен, чем экономка. «Спасибо, сносно», — ответила я, отмечая низкий приятный тембр его голоса. Наконец-то подошла Надин. Взгляд ее, кстати, заметно потеплел. Очевидно, синичка уже успела рассказать тетке о своих злоключениях и моем участии в операции по ее спасению. Старшая горничная чуть присела в легком реверансе и повела меня по хорошо освещенному коридору. В северном крыле расположены апартаменты герцога, в южном — покое дам. Идя чуть впереди, мелодичным голосом довольно громко комментировала экскурсию Надин, обозначая указанное направление рукой. Я же увлеченно разглядывала узор на заполированном до зеркального блеска камне пола. «Спасибо за помощь, Марии», — внезапно резко остановившись, как только мы пропали из поля зрения дворецкого, шепнула она. «Да не за что», — опешила от неожиданности я и чуть не сбила ее с ног, не успев погасить инерцию. «Да не скажите, мадемуазель, вы же знаете», — продолжила шептать она. В общем, ничего такого я не знала, но из осторожных комментариев Надин догадалась, чего так кривилась Вобла. Оказывается, возить с собой свою горничную — это нормально и во всех смыслах прилично, а вот помочь в беде на дороге и подвести девушку низкого сословия — уже моветон, дичь какая. Таким образом, сама того не ведая, я заимела во дворце, ну, может, конечно, не прям союзницу-союзницу, но очень даже расположенного ко мне человека на весьма полезной должности. Пока моя провожатая, аккуратно подбирая слова, вздыхала о временах и нравах, поминутно выражая свою безграничную благодарность, мы успели дойти до так называемого «фрейлинского коридора», который располагался на третьем верхнем этаже южного крыла замка. Ничего особенного она вроде и не говорила, но из любой, даже самой невинной болтовни можно выудить массу полезных деталей, внимательно впитывая информацию, щедро льющуюся из старшей горничной, пропустила всю красоту внутреннего убранства дворца. Ну да ничего, еще успеется, а вот вызвать повторно такой же поток красноречия он один может больше и не удастся. «Но вот и ваша комната, мадмуазель Таис». Тетушка остановилась у одной из дверей. «Вы будете проживать с мадмуазель Люсьен Кретьен». Упс, а вот это новость. Я очень постаралась не выказать очевидного удивления, причем опять не из приятных. Того, что жизнь в комнате придется совмещать с другой барышней, я не ожидала. Более того, вам не описать моего изумления, когда выяснилось, что делить со значенной Люсьен мне придется не только само жилое помещение, но и кровать, пусть и достаточно широкую. «Ужин вам принесут прямо сюда», — доносились до меня слова Надин, пока я пыталась вызволить себя из культурного шока. «Отдыхайте. Завтра состоится ваше знакомство с герцогиней». Люсьен, Люся, как я ее внутренне уже окрестила, оказалась противной, манерной, юной, как и я, шатенкой, с застывшим на круглом розовощеком лице напряженным выражением. Даже удивительно, думала я, рассматривая соседку, вот вроде же темно-карие глаза и румянец присутствуют, довольно цветные на фоне моих волосы, яркие губы. Отчего такое невыразительное лицо? Наверное, из-за слишком незаметных бровей и ресниц, плюс начисто отсутствующая утонченность. Отчего-то Люсьен мне не нравилась. Ладно, уж злыдня. «На себя-то посмотри», — одернула себя я. Но первое впечатление, как потом показала практика, оказалось верным. Женское крыло дворца раздражало глаз неприкрытой роскошью. Везде, где только возможно было ее продемонстрировать. На грани безвкусицы, точнее, за ее гранью. В глазах рябило от обилия позолоты, ярких цветов и цветов, как таковых, искусственных. В вычурных вазонах и гирляндах по всем углам и стенам. Хвала всем богам, сама фрейлинская была выдержана в более спокойных тонах. Большая комната, разделенная на две половины деревянной перегородкой, оформленной в серый цвет. Насколько я поняла из меблировки, одна часть вроде как гостиная, вторая — спальня. Спальная половина привела меня в ужас, утвердив в мысли, что насчет более выдержанных тонов это я сильно погорячилась. Серыми были только стены. Покрывало на кровати и шторы из желтого штофа, плюс несколько мягких кресел, обитых полосатым розово-зеленым кретоном. Тихо шалела я, взирая на все это великолепие. Они что, стащили сюда все, что жалко было выбросить? В духе «на тебе, Боже, что нам не гоже»? Впрочем, гармонично вписавшаяся в этот шизоидный колорит Люся чувствовала себя здесь вполне комфортно. Я аж позавидовала, сощурив глаз и скрипнув зубом. Страстно захотелось зажмуриться. Да, чуть не забыла, еще нам с Люсьен полагалась горничная, и тоже одна на двоих. Вот она-то и принесла на подносе мой скромный поздний ужин. Впрочем, это было уже неважно. Какофония цветов в самых нелепых комбинациях напрочь отбила аппетит. Тем более, что мы таки нормально поужинали с Бернаром, кучером и Мари. В душе тоскливо защемило при воспоминаниях о Бернаре, Тео и Марлен. Так все спать. И нечего расклеиваться. Ничего совсем уж ужасного пока не произошло. Очнулась я в этом мире в куда как более плачевном состоянии. И ничего, справилась. Так что долой хандру. Нарочито бодрила я сама себя. но отчетливо понимала, что утешиться таким наивным самообманом не удастся.